Глава 31. Вилайн. «В честь чего бал?» — словно невзначай поинтересовался я за завтраком. Семья редко собиралась в полном составе. Отец зачастую был в разъездах по политическим вопросам, мать же предпочитала есть в своем кабинете. У меня много времени отбирала учеба, отчего удавалось избежать вот таких молчаливых трапез в напряженной обстановке. К тому же присутствие принцессы только прибавляло желание поскорее покинуть королевский дворец. И лишь моя любимая бабушка сегодня удерживала меня здесь. Ее обычно не заманишь во дворец. Почтенная Роузи предпочитала жить на юге Оринса, но пару дней назад изъявила намерение навестить нас. Ее послание застало меня в кабинете ректора прямо в разгар занимательной беседы по поводу покушения на младшего Дерритена. Пришлось оставить проблему нерешенной и срочно поехать за родственницей. Уже по возвращении я узнал о грандиозном приеме, на который приглашены знатные семьи не только Мадл Хэнса, но и всей страны. «Как? Он еще не знает?» — охнула в ответ на мой вопрос принцесса и повернулась к королеве. «Что я не знаю?» Мой интерес возрос в несколько раз. Неужели они думали, что смогут держать неведение до последнего? Мама на дух не переносила мою бабушку. А тут согласилась приютить ее у себя, предоставила гостевые комнаты, да еще и села с ней за один стол. Словно они заключили договор за моей спиной. И поэтому почтенная Роузи всю дорогу сетовала, что может не дожить до дня моей свадьбы. Словно готовила, подталкивала к решению, при том уже принятому другими. «Сын», — промокнув салфеткой губы, вступил в разговор отец. «В стране сложилась сложная политическая обстановка. Нам нужны сильные союзники, поэтому сегодня на балу будет объявлено о вашей с Тианой помолвке. Тер Лоренцев не будет на приеме, однако они ждут вашего скорейшего приезда, чтобы объявить о столь знаменательном событии и в Декстере». Я перевел взгляд на мать, которая намеренно не участвовала в разговоре. Всем своим видом она давала понять, что не приложила руку к этому, чтобы уговорить каждого присутствующего в выгодной лишь для нее свадьбе. Зачем так спешить? Никому ведь не нужен этот союз. Оринс твердо стоял на ногах и мог дать отпор, случись вдруг нападение с юга. Мы не участвовали в затянувшейся войне наших соседей и не принимали ничью сторону, хотя уже ходили слухи, что в Харе заглядываются на наши рудники, как на легкую добычу. И что будет дальше? Отложил я столовые приборы, окончательно почувствовав отвращение к еде. «Если все пройдет успешно», — начал было отец и даже улыбнулся, предвкушая нечто приятное, однако его прервала бабушка. «Давайте не будем говорить о политике за столом. Тиана, как вам в Оринсе? Поговаривают, в вашей стране более влажный климат». «О, у вас здесь чудно», — тут же отозвалась принцесса. «У нас намного холоднее, поэтому...» Я не стал слушать их милую болтовню. Почтенная Роузи сумела сменить тему, даже вовлекла в беседу своего сына. Они долго обсуждали различия между Оринсом и Декстером, иногда что-то добавляла королева. А когда принесли десерт, на миг показалось, что за столом сидит дружная семья, готовая делиться друг с другом горем и радостью. Словно между мамой и бабушкой не было разногласий. Будто сама Тиана пару дней назад не говорила, что ни с кем, кроме меня, общаться не хочет. Я даже не поверил глазам, когда мои родители обменялись улыбками. Они никогда на людях не проявляли чувств, да их попросту не было. Но едва этот фарс закончится, я вернусь в академию. Следовало немедленно уладить вопрос с ректором, ведь он явно не поверил моим уверениям, что я не причастен к покушению на его сына. После я планировал встретиться с самим Хансеном и обсудить произошедшее. Пусть выслушает мою версию событий, а уже потом выдвигает такие серьезные обвинения. «Вилайн, нам надо поговорить», — сказала королева, стоило мне встать из-за стола. «Слушаю», — сказал я, едва двери ее кабинета закрылись за нами. «Что на этот раз?» Мама долго прожигала меня тяжелым взглядом. Молчала, то ли подбирая слова, то ли справляясь с внутренним гневом, то ли ожидая чего-то с моей стороны. Через несколько минут напряженного молчания она глубоко вздохнула и, величественно опустившись в кресло, жестом руки пригласила занять второе. Я уладила недоразумение с ректором Академии. Отстраненно начала она и перевела на меня взгляд. «С этого дня ты там не учишься». «С чего вдруг?» — прищурился я. «Внезапно нашелся повод». «У тебя появились более важные дела», — не отреагировала на мой выпад королева. «Вилайн, сразу после бала вы с принцессой Тианой отправляетесь в Декстер. В Оринс вернешься, когда утихнет этот неприятный скандал». «Ты же сказала, что все уладила», — усмехнулся я, ощущая сильнейший внутренний протест. «Я не собирался подчиняться приказу матери. Ей не следует знать, что я намерен помешать ее планам. В конце концов, не королева правит Оринсом, указы раздает король. Уверен, отец будет более снисходителен, и примет верное решение. Стоит только показать, что не обязательно заключать союз с Декстером. Напомнить, что эта страна не имеет ни выгодного расположения, ни внушительных залежей ценных руд, ни боевой мощи. Эта свадьба лишь ослабит нас, а не усилит. Уладила. Дерритон не посмеет пойти против короны. Тут губы королевы скривились. Однако его сынок представляет угрозу. Для меня не осталось тайной, почему он обвинил в покушении именно тебя. В следующий раз, когда захочешь кого-то спасти, сразу отказывайся от этой мысли. Ты сама себя слышишь? Уже устал я поражаться ее кровожадности. Мне надо было равнодушно смотреть, как кого-то убивают? Это последнее предупреждение, Вилайн. Мои брови приподнялись от удивления. Значит, было и первое, возможно, второе. Помни, ты должен держаться подле меня, чтобы выжить. Устало сказала королева движением кисти, отсылая меня прочь. Будто я несмышленый юнец. Вот только я не спешил уходить. Хочешь, чтобы я закрыл глаза на твои поступки? Я знаю, кто заказал нападение на Хансена. Подозреваю, что с его женой ты собиралась поступить так же. Ты от всех неугодных тебе людей избавляешься подобным образом. И не только. Холодно усмехнулась моя мать, но тут же сделала вид, будто сейчас ничего не прозвучало. Поднялась и посмотрела на меня сверху вниз так снисходительно, словно на совсем маленького непослушного ребенка, который может удариться о любой угол и пораниться. «Не сотрясай воздух понапрасну, Вилайн. Ты еще молод и не знаешь, на что способны враги, которых недооценили. Делай, как велено, чтобы выжить». На последнем слове королева сделала особый акцент. Она ушла. Оставила меня наедине со своими мыслями и выморозившей душу догадкой. И не только. Не только подобным образом или не только от неугодных людей. Что именно крылось под ее словами? Неужели королева говорила о ком-то из нас? Почему мне показалось, что там имелось в виду нечто большее, чем устранение одного стоявшего у нее на пути дракона? Неприятный осадок, появившийся после нашего разговора, не остудил мой пыл, и я решительно направился к отцу. Привел кучу доводов против союза с Декстером, но добился лишь взгляда полного беспомощности. И слов, что он понимает мое возмущение, однако отказаться от своих слов не в силах. Будто я не понимал. Сделать отец толком ничего не мог не потому, что это уронит его честь, а потому, что само решение было принято не им, и переубедить королеву не получится. «Бездна!» — выругался я и, не получив никакого результата, отправился к себе. В таком состоянии возвращаться в академию совершенно не хотелось. Я напоминал сухой хворост, готовый вспыхнуть от малейшей искры, и тогда случится беда. Сначала нужно успокоиться и привести мысли в порядок. Шагая по широкому коридору, вдруг поймал себя на том, что наслаждаюсь шумом прибоя. Далеким, успокаивающим, вводящим в транс. Я помотал головой и ускорился, но наваждение не отпускало. Более того, вдруг послышался далекий перезвон, будто кристаллы замороженной воды создавали печальную песню, на которую отозвался зверь. Да так, что заныло нутро и появилось сосущее ощущение в животе. Так иногда случалось, когда приближалась опасность. Я настороженно обернулся и, сразу подумав о матери, ускорился. Оставшийся день провел в попытках усыпить зверя, но тот не слушался. Будто почуявший угрозу сторожевой пес, он отзывался возмущением магических потоков. Едва я поднес стакан ко рту, как вода в нем стала вязкой и переливалась через край очень неохотно. А когда отставил его, так выплеснулась вверх. В таком состоянии нежелательно показываться на людях, я выдам себя. Магия не подчинялась мне, и стоило немалых усилий прекратить это. Казалось, я обрел равновесие, но как только вошел в бальный зал, все началось снова. Приближалось нечто неприятное, и захотелось тут же исчезнуть. Но я не мог себе этого позволить. Следовало отыскать Дерритона-старшего, увести его в сторону и выяснить, поверил ли ректор моим словам. Убедить и, воззвав к логике, доказать свою невиновность. Лучше он поверит мне прежде, чем в дело вступит королева. С матери станется уладить проблему. Прах. Неслышно выдохнул я, так и не заметив нужного мне человека. Возможно, он еще не приехал, но все это стало неважным, стоило увидеть Эмилию. Подумав, что появился хороший шанс объясниться, я направился к ней. Но девушка, по своему обыкновению, снова убежала. В носу вдруг неприятно защекотало. Я вынул платок и, заметив своего друга, обменялся с ним парой слов. Как бы невзначай поинтересовался, что слышно в академии, о недавнем инциденте и получил в ответ недоуменный взгляд. Похоже, слухи о моем якобы нападении на Дерритона королеве удалось остановить. А стоило отправиться на поиски Эмилии, как мне вновь послышался звук льющейся воды. Вокруг играла музыка. В центре зала кружились пары, создавая особую атмосферу торжества. Но у меня в ушах все сильнее нарастал шум. Надо срочно уйти, попытаться успокоить беснующуюся магию, пока она окончательно не вышла из-под контроля. Оглядевшись, я торопливо покинул зал и скрылся за ближайшей дверью. Опустился в кресло перед пылающим камином и прислушался к себе. Возможно, зверь проснулся от злости. Я снова во всем проигрывал матери и не способен управлять своей судьбой, даже своей силой. Все не так. Хочу помочь, а вместо этого оказываюсь едва ли не виновником гибели. Собираюсь поговорить по душам, но натыкаюсь на перепуганный взгляд. Эмилия ведь смотрела на меня так, будто перед ней не человек, а зверь. Поддавшись взрыву злости, я схватил со столика бутылку и размахнулся, но не бросил. Передумав, поднес глазам, чтобы в полутьме рассмотреть этикетку. Может, это поможет мне расслабиться? Я наполнил бокал вином и, отпивая, ощущал, как медленно тает раздражающий шум в ушах. Спустя несколько минут скрипнула дверь, а после щелкнул замок. Я усмехнулся, ведь хотел побыть в уединении, но и этого не смог себе позволить. От гостей не спрятаться. «Зря», — произнес я, вновь почувствовав странную щекотку в носу. «Он сломан». Развернул кресло и, увидев Эмилию, с трудом сдержался, чтобы не присвистнуть. «Вот она удача! Столько времени я безуспешно добивался возможности остаться с девушкой наедине, а тут она сама пришла ко мне». Я сделал глоток и отставил бокал в сторону. «Не бойся, я не кусаюсь». «Разве?» — сдавленно уточнила Эмилия. Она как-то странно сжалась к двери, дернула за ручку, будто видела во мне чудовище, от которого обязательно нужно сбежать. Словно знала. С подозрением прищурившись, я поднялся. Но стоило сделать шаг, как зазвучала громкая мелодия. Эмилия испуганно подскочила на месте и, сунув руку в маленькую сумочку, выудила макфон. Сдавленно ответила. «Да». «Что с голосом?» — прозвучало в трубке. «Хансен, я рядом». Я нахмурился, понимая, что девушка пыталась сообщить мужу обо мне, притом не знала, что слух у меня тоньше, чем у людей. «Ты рядом с ним?» Она кивнула, будто говорящий должен был это увидеть. Поняв это, тихо подтвердила. «Да». «Никуда не уходи. Я тебя найду. Эми». «Да». Едва слышно шепнула она, глядя мне прямо в глаза. Как смотрят псу, который вот-вот вонзит клыки в горло. Противное сравнение. «Помнишь, недавно подарил тебе новый кулон. Ты его надела?» Эмилия вцепилась дрожащими пальцами в украшение, а ищейка добавил. «Если подойдет слишком близко, открой его. Поняла?» «Что в нем? Зелье? Защита от меня? Эти двое при мне договариваются, как его использовать. Ярость на миг овладела мной». «Хансен!» — часто задышала девушка, стоило сделать еще шаг в ее направлении. Я раздраженно повел плечом и вернулся к креслу. Сел в него, взял бокал с вином. Было неприятно видеть, насколько сильно меня боятся, будто в комнате стоял жуткий монстр, собирающий сожрать заживо. Из трубки послышались протяжные гудки, и Эмилия судорожно втянула воздух. Я выгнул бровь, едва девушка уронила руку, и подхватил второй бокал. Спросила лениво. «Будешь?» «Нет», — отпрянула она, словно я предложил яд. «Зря, отличное вино. Сделано из лучшего винограда Лигии, будто ощущаешь пряный аромат растущих на горных склонах цветов. Великолепный букет. А вкус?» Я сделал глоток и даже на миг прикрыл глаза, чтобы лучше распробовать все оттенки. Когда снова посмотрел на девушку, она все так же вжималась спиной в дверь и не отпускала свое украшение. Это раздражало и разжигало интерес. Хотелось подойти и узнать, что Эмилия сделает. Раскроет кулон и подтвердит, что догадывается о моей сути, или же страшится близости. Не кстати нахлынули воспоминания о том, как пару раз просыпался на ней, в ней. И как было приятно. Жена ищейки красивая, это бесспорно. Сейчас еще привлекательнее в скромном платье жемчужного цвета и с ярким румянцем на щеках. Но я не желал быть мерзавцем, силой принуждающим женщин быть собой. И с самого первого дня хотел убедить ее в этом. «Не нужно меня бояться. Я не собираюсь набрасываться на тебя. А за тот случай на твоей свадьбе прошу прощения». «Но это были не вы», — вдруг перебила девушка. Страх ее будто растаял, Эмилия даже сделала шаг навстречу. «Понимаете, понимаешь, это все я. Дело в том, что на вступительных экзаменах я случайно применила свою магию, которой не умею управлять. И так уж вышло, что все, кто был рядом, попали под влияние зелья для обмена душ. Бокал выпал из моей руки, вино окрасило ковер в кровавый цвет. «А ну, повтори, что ты сказала!» Я резко вскочил и направился к девушке. Она отпрянула и тут же снова схватила за свое украшение. В этот момент у меня опять зачесалось в носу, а в животе разлилась сосущая пустота. Возможно, опасность, которую я чуял, исходила как раз от этого кулона. Не желая испытывать судьбу, я остановился. Но при этом хотел выяснить правду. Из груди вырвался почти рык. «Зелье обмена душ?» «Да», — заикаясь, подтвердила Эмилия. «В тебя вселялся другой, и со мной был не ты, и второй раз тоже». «Кто это был?» Шагнул я ближе, чувствуя, что ей известен ответ. Но тут же отступил, не желая еще сильнее пугать девушку. Она побледнела так, что, казалось, вот-вот упадет в обморок. Боялась, точно знала, не о моем враге, обо мне. «Прах!» —